сегодня мы будем говорить о здоровье. И для того, чтобы вы могли понять, что такое здоровье, потому что на самом деле мы изучаем десятки важных вещей в этой жизни, включая курсы по астрологии, курсы по нумерологии, курсы по кройке и шитью, ну и так далее, и так далее. Мы за жизнь приобретаем огромное количество навыков, которые, в общем-то, очень важны в нашей жизни, для нашего профессионального роста, для саморазвития. Но ни один из навыков, которые вы приобретаете или мы приобретаем в течение всей этой жизни, не позволит нам ни на минуту прожить дольше. И когда у человека теряется самый основной фактор здоровья, то все остальные навыки, абсолютно, которые считались очень важными, очень нужными, ну, например, защитить диссертацию, ну, пример, это очень важно и очень нужно, да? Но если у человека потеряно здоровье, то это мгновенно обесценивается. Поэтому даже деньги не нужны становятся, потому что я видела очень многих людей, очень богатых, просто, просто баснословно богатых, которые теряли здоровье, и они говорили, что, знаете, в одну секунду ничего не надо, все. Ни власти, ни дач загородных, вообще ничего не надо. Только бы было то здоровье, которое потеряли. И самое большое разочарование состоит в том, что именно к здоровью мы относимся так, как будто оно нам дано навечно и обладает неприкосновенным запасом. Это очень большая ошибка, колоссальная ошибка. Потому что то, что мы делаем в нашей жизни, касательно нашего здоровья, это целый ряд, целая цепь неправильно совершаемых действий. 80% того, что мы делаем в своей жизни, вредит нашему здоровью. Делаем это осознанно, делаем это неосознанно. Потом спрашивать никто никого не будет. Сознательно выпили пепсиколу или бессознательно. Имели вы сведения, что она разрушает кровь или не имели. Специально вы убили своего ребенка или не специально, когда кушали глутамат-натрия или бульоны, горина-бланка или лапшу-доширак. То есть никто спрашивать не будет никого. И никто никому не нужен, ни в России, ни на Украине. И поэтому, если вы в состоянии будете услышать всю информацию, которая есть, вот в частности сейчас у меня для вас, я сама не придумала ни одного слова из того, что я буду рассказывать. Это все сведения, которые взяты из мировых общественных источников, из интернета, из общения с врачами практически всего мира. Я сейчас скажу международную группу экспертов, которые занимаются в мире водой. Только что вы приехали из Мюнхена, где все те, кто снимался в фильме «Вода», встречались и будем встречаться дальше. И отснята вторая серия фильма, которая называется «Лечение водой». Отснято более 150 часов сведения о воде. И мы тоже там снимались, и трехчасовой у нас есть трехчасовое эксклюзивное интервью, из которого, конечно, все не пойдет, а войдет крупицы. И про воду мы будем иметь все сведения, которые есть в мире, самые последние. Потому что группа исследователей, которые занимаются водой, и фильм, который вы имели возможность посмотреть, она занимается водой вместе со всеми учеными практически всего мира, кто занимается водой. Это около 20 человек, людей, которые, включая Егота Масару, включая наших ученых и включая других зарубежных ученых. Поэтому все, что я буду рассказывать, это не я придумала. И если я говорю, что не надо не пить кипяченую воду, то это только по той причине, что в некипяченой воде будут лямбы, будут вирусы, будут бактерии. И чтобы вы по этому поводу не думали, то в некипяченой воде живут лямбы. Вот что бы вы ни думали, кто бы вам что ни сказал, если вода не кипяченая, значит, вы можете заварить. Какая бы она была нехорошая и так далее. Поэтому есть вещи, которые не обсуждаются. Есть, например, такая вещь, что нельзя пить воду во время еды. То есть, если вы будете обсуждать, обсуждайте, будете еще 3 года обсуждать. В желудке содержится соляная кислота, и если вы разбавите соляную кислоту щелочной коралловой водой, то вы получите 0 на входе, 0 на выходе. Чего хотите при этом рассказывать? Что коралловая компания самая лучшая в мире, и так далее, и так далее. Да? Щелочную воду во время еды пить не надо. И те, кто пьют ее прямо во время еды, запивая, видно, что человек безграмотный. Поэтому все, что я буду говорить достаточно жестко, потому что иначе вы просто не услышите. Я могу говорить очень мягко, я могу говорить вообще, хотите пить, хотите не пить. В итоге вы так и увидите, непонятно, будете вы пить или не будете пить. Если я говорю, что человек не имеет права не пить 1,5 литра воды, потому что он выделяет 1,5 литра мочи, вы потому что с полтора литра мочи уйдет полтора литра жидкости. Если вы замените ее чайком бой, какао, кофе, класс, сок пепсикола, то, соответственно, выделять на следующий день будет решительно нечего. Поэтому все, что касается воды, сведения противоречивые, но есть аксиомы. Вот есть аксиомы. В желудке есть соляная кислота. И все, чего никто не спорит, но она там есть. Ее никто не отменял. В медицине очень много спорных вопросов. Никто не знает, что должно быть на самом деле. Потому что мы настолько мало знаем человека, очень мало знаем человека, что иногда создается впечатление, что мы даже не можем давать правильные рекомендации. Но существуют аксиомы. И вот то, что является аксиомой, я вам буду подчеркивать несколько раз. Для тех, кто на броневике, пусть записывают. Вот, например, аксиома. Белок разрушается при 60 градусах. Что хотите делать? Если вы довели пищу до 60 градусов, то вы белок разрушили. Вы потом можете его синтезировать в организме. Что хотите с ним делать? Но вы его разрушили. И поэтому во всех традиционных кухнях мира пища обрабатывается до 60 градусов. То есть мы можем это делать, можем это не делать. Но когда человек заболевает, он начинает спрашивать, почему я заболел. А лечить почему-то начинает следствие. Есть также аксиомы, которые нам не нравятся. Причем они не нравятся нам настолько, что мы начинаем внутренне сопротивляться. И потом как бы доходят слухи, вот Ольга Алексеевна сказала вот это. Вот Ольга Алексеевна сказала вот это. Я попрошу этого не делать, потому что не Ольга Алексеевна сказала. Это сказали как минимум там 200-300 ученых всего мира. Вот, например, меня спрашивают, а почему не надо есть сахар? Одна даже девушка говорит, вы знаете 50 причин, почему не надо есть сахар? Я говорю, я знаю одну причину, почему не надо есть сахар. Потому что сахар выманивает из клетки воду. Этой причины достаточно, чтобы его кушать мало. Нравится вам это, не нравится. Мне тоже это не нравится, потому что я тоже сахар не люблю. Но вот это аксиома. Если вы насыпите на клубнику сахар, то клубника отдаст сок. Если вы этот сок съедите сладкий, то ваша клетка отдаст сок. То же самое будет, если вы насыпите соль на огурец, он отдаст сок. Но если вы съедите этот соленый огурец, то ваша клетка отдаст сок. Вот около там 20-30 аксиом мы будем вертеться. Не потому что я плохая, а потому что так и есть. Химию никто не отменяет. Вот короткое вступление для того, чтобы очень часто так. А вот Оля сказала так, а Марина сказала наоборот. Вот сказали воду закрывать, воду не закрывать. Я не знаю, надо закрывать воду или не закрывать, но ученые меры говорят, что вода дышит. Если ее закрыть, то она замерзнется. То есть у нее существует обмен космоса. Вот хотите, закрывайте, хотите, не закрывайте. Если закроете банку полиэтиленовой крышкой, то она у вас задохнется. Вода должна быть немного тряпче. То, что бесспорно, я вам буду говорить, что это бесспорно. Во всем остальном вы можете спорить сами с собой, еще с кем-то. Мы на прошлом с вами модуле прошли причины заболевания. Этих причин 12 групп. Тоже можете спорить, можете не спорить. Но если 12 групп причин не соблюдается, то человек заболевает, как правило. Причем, что самое интересное, если даже одна причина не соблюдается, человек все равно заболевает. Это очень неприятно. Это просто совсем неприятно. Но это так. А у меня есть ручка? А вот. Я вам напомню эти 12 групп причин заболевания, чтобы вам было полегче ориентироваться дальше. Итак, первая причина – это психология. Если в голове не в порядке, нету сведений, отрицательные программы, отрицательное мышление, пальцы веером, ну вот что хотите в эту сторону, то природа отрихтует. Тот, кто злится, она его отрихтует. Тот, кто нервничает, она отрихтует. Тот, кто советует, она отрихтует. Потому что при совести выделяются гормоны в печени, которые разрушают печеночные клетки. То есть, ну и так далее, и так далее. Мы не будем глубоко в эти механизмы. И мы не пойдем второй раз по причинам, мы будем просто их упоминать. Но знаете, что любое заболевание в результате нарушенной психологии. То есть первая причина всех заболеваний мира – это отрицательное, негативное мышление, программы, стрессы. Вторая причина – это еда. Причем это еда не та, которая, так сказать, я не буду рассказывать, что надо есть. Мы рассказывали, что надо не есть, ни при каких условиях. Да? Не надо есть долгоиграющую пищу. Не надо есть продукты, которые не портятся. Вот, например, вы можете кушать виноград сейчас импортный, который не портится. Но чудес в природе не бывает. Виноград должен портиться. Он должен полежать 3 дня, 5 дней максимум, и испортится, да? То, что он у нас сейчас лежит 2 недели, 3 недели, месяц и не портится, это говорит о том, что что его не надо кушать. Не может болгарский перец не пользоваться, например, да? Или не могут червяки не съедать яблоки, потому что если яблоко нормальное, то червяк его съест. Поэтому не бывает ни червивых фруктов. Они бывают в особо чистых районах и в особо какое-то время, но потом они высыхают. То есть фрукты должны высыхать. Понятно, да? Или, например, не бывает чудес. Вообще в природе чудес не бывает. Все чудеса идут в ущерб биологическому состоянию. Вот, например, возьмите молодую, хорошую, прекрасную абрикосы. И возьмите, например, чернослив. И попытайтесь засушить так, как вы видите на базаре. У вас ничего не получится, потому что чудес не бывает. И когда мы в Узбекистане спросили, а каким образом у вас такой красивый чернослив, и такой красивый улюк, и такая красивая абрикоса? Они сказали, а мы, говорит, закладываем их в ящики из фольги и запускаем туда серную шашку. И в течение 3 суток происходит копчение чернослива, муравьи, изюма. А мы говорим, ну это же смертельно опасно, потому что сера в такой концентрации, она просто разрушает печень, и человек может до рака печени дойти. Они говорят, да, опасно, но люди же глупые, узбеки говорят, люди же глупые, они же выбирают самые красивые фрукты. Мы говорим, а что вы сами кушаете? Они говорят, а мы никогда не кушаем. И они нам показали совершенно неказистую курагу, они нам показали совершенно убитый чернослив, изюм, который просто лежал на солнце и высох. Говорят, нормальные узбеки кушают вот это. Все русские лохи кушают вот это. То есть вот не будьте лохами на базаре. Если это выглядит красиво, значит какой-то спецэффект. Потому что не может это выглядеть красиво, вот оно висит на дереве, оно выглядит красиво. А дальше сохранить это практически невозможно. Вот. Мы не будем с вами второй раз возвращаться к этой теме. Единственное, что я хочу напомнить, что чудес не бывает. Не бывает соков без консервантов и красителей. Потому что третья причина всех заболеваний – это вода и напитки. И если вы читаете 100% апельсиновый сок без сахара, то читать надо не так. Надо читать 100% сок, 100% апельсиновый, без томатного. Сок надо отпускать, потому что там никакого сока нет, это напиток. И без сахара, это значит с сахарозаменителями. А если написано без консервантов, то это значит такие консерванты, которые просто еще не научились определять мировое сообщество. Потому что крупные соковые фирмы, Nespresso, там и так далее, они ушли по технологии намного вперед. На них работают лучшие химики мира. И это значит, что они изобрели такой антиокислитель, который практически еще при сертификации не определяется, потому что чудес в природе не бывает. Чудеса бывают во Вселенной, и касаются они в основном людей. А продуктов они не касаются. И поэтому, если у вас апельсиновый сок в пластиковой банке хранится годами, при этом сладкий, при этом вкусный, то такого не бывает, нет таких апельсинов в природе. Я была в Марокко, и там самые вкусные марокканские апельсины. Самые, ну, считается, если Марокко, то самые лучшие апельсины. А я попробовала, они такие же кислые. Ну, чуть-чуть сладенькие. То есть, на самом деле, все вроде гораздо прозаичнее. И человек, конечно, все стремится украсить. Но все украшательство идет в разгонку, и все, что красиво выглядит, долго хранится, все, что обладает приятным цветом, потому что цвет сохранить невозможно. Если, например, вы берете вишневый джем, и он вишневого цвета, то знайте, что этого не бывает. Просто не бывает, потому что не бывает. Если вы берете малиновый джем, и он такого цвета, этого тоже не бывает. Потому что как только туда попадает кислород, начинается процесс окисления. И вишневый джем становится более коричневым, или, может быть, не таким ярким. И то, что мы съедаем, то, что выглядит красиво, это все идет нам не на пользу. Россия и Украина – это, пожалуй, так сказать, еще те страны, где можно купить на базаре, где можно купить у бабушек. Тоже творог натуральный, тоже натуральный сметану, тоже натуральное молоко. Потому что на Западе этого цвета практически нет. Потому что приехала из Мюнхена, там заходишь в супермаркет, ничего натурального нет, вообще ничего. Ни молока, ни сметаны, ни масла. То есть там все искусственно приготовленное. И, может быть, где-то на базарах есть какие-то натуральные вещи, но там вообще ничего не крутится. Там все хранится вечно. И поэтому сейчас Европа, она выходит на тот уровень, когда у нее очень резко падают показатели здоровья именно вот по искусственным показателям пищи. Что касается воды. Когда мы говорим, что третья причина – это вода, здесь очень все серьезно, очень все серьезно. Мы с Наташей Симоновой готовили не очень давно у Саибабы, и этот пророк индусский сказал, что человечество идет в тупик именно по причине питания и питьевого режима. И что на свете существует 96 тысяч кушает продукты, приготовленные на огне. Все остальное, живое, сущее на земле, пьет только воду, то есть не используя ничего в принципе. И поэтому мы можем с вами долго дискутировать на тему, можно ли пить зеленый чай, нужно ли пить черный чай, нужно ли пить какао, кофе, насколько это хорошо. Конечно, вы будете спорить, конечно, вы будете обижаться. Но я вам скажу одну вещь. Кто вообще сказал, что детей надо поить чай? Можете назвать того человека? Который сказал, что ваших детей, если вы хотите, чтобы они жили и не болели, надо поить чай. Вообще, кто сказал, что надо поить чай? Вы сами подумали. Вы сами подумали об этом. И подумали очень неправильно. Ребенка не надо поить чай, традиция, да? У нас есть такие традиции, которые называются вредные привычки, там, например, читать в туалете или там за рулем или в метро, да? И спрашиваю, зачем вы делаете, зачем в метро читаете? У меня привычка такая, я зачем буду время тратить? Вот я читаю. Когда человек ослепнет, ему говорят, ну а почему ослепнет? Он говорит, вы знаете, я всю жизнь читала в метро. В машине и за едой, и теперь вот я ослеп. А ему говорят, ну так вы же не читали, он говорит, ну так если бы мне раньше сказали, вот сейчас для вас настал тот момент раньше, вот сейчас точка раньше. Когда я вам скажу все, что я знаю плохого, все, что я знаю плохого, об организме, о природе, там, о пищевой промышленности и так далее. А дальше ваша задача, или для себя это что-то услышать, или не услышать. Потому что мне тоже, например, безумно тяжело отказаться от соли в таком масштабе, от сахара. Там, я вот сейчас уже не ем, например, там, ну год, наверное, колбасу, я теперь не представляю, что такое есть колбасу. Я просто себе не представляю, зачем я буду покупать вареную сою, там, я не знаю, туалетной бумагой, там, или еще чем-то, и буду ее есть, и пытаться при этом на уровне интеллекта делать вид, что я получаю белки. То есть ничего там нету этого, даже приблизительно, да? Или, например, человек, который понимает, что грибы не усваивает, он, конечно, может кушать грибы, но какой смысл нагружать организм, если он уже это знает? Но знать и делать — это совершенно разные вещи. То есть, и всегда возникает вопрос, а хочется, а привык, ну и так далее, и так далее. А это уже психология. Смотрите, пункт номер один. Если собрались умирать, не отвлекайтесь. Потому что я 20 лет проработала в срочной медицине, в ургентной медицине. И когда ко мне больной попадает за 5 минут до жизни, он не в состоянии до конца жизни, он не в состоянии уже воспринять информацию, что мы не так делали, или мы не так пили. Человек, который попал под машину, ему хочется сказать, что ты родную дорогу неправильно переходил. Но ему же бесполезно об этом говорить, потому что он либо умрет, либо останется инвалидом на всю жизнь. Он повернул назад, открутил тебе 5 минут кадров, когда он взял и побежал мимо светофора. Но мы продолжаем бежать мимо светофора, мы продолжаем пить шипучие напитки, мы продолжаем пить минеральную воду, которая называется газированная. И мы все это продолжаем. Поэтому двойки вам здесь никто ставить не будет. То есть я даже экзамены отменила, потому что это смешно у взрослых людей принимать экзамены, сколько они хотят жить. Просто смешно, да? Поэтому мы будем без экзаменов, без зачетов. Вам двойки поставят жизнь. И пятерки, и единицы. Вот как вы будете выглядеть через 10 лет или через 5 лет, это значит, вы так усвоили первый модуль Академии. И так усвоите второй модуль Академии. Потому что часто наша психология не позволяет ничего с собой сделать. Я это поняла на себе. Причем очень четко. Я не делаю зарядку. И сейчас я ездила специально к Шаталовой. Думаю, если Шаталова меня не заставит делать зарядку, то меня уже никто не заставит. Я 4 дня побегала 10 километров с 4 утра. А на 5 сутки я просто не встала, объяснив это тем, что там девочка заболела, мне надо ее посмотреть. Потом там еще что-то. В общем, больше у меня дела срочные были. Вот что мне делать, только не бежать. И я поняла про себя такую вещь. Если решил человек не бегать по утрам, то его остановить никто не может. Решительно. Поэтому... Значит, курсы не воспитательные. Я вас не буду заставлять ничего делать. Я просто расскажу, как оно существует. В разных формах. От смешного до трагического. А вы уже будете для себя думать. Потому что когда человек спрашивает, а вы что так делаешь? Он говорит, я не знаю. А спрашивает, что ты хочешь? Вообще, что ты хочешь? Он говорит, я не знаю. А ты хочешь долго жить? А нафига такая жизнь? Ну, к примеру, да? Если денег нет. И вот возникает вопрос, а действительно, нафига такая жизнь, нафига нам тратить свою энергию на людей, у которых, так сказать, нет желания вообще жить долго и не болеть. А когда человек спрашивает, ты хочешь, чтобы тебя судно подносили твои дети? И чтобы они вместо того, чтобы работать, развиваться и жить нормально, мыли бы тебя с утра, кормили с ложечки и подносили судно. Вот человек не хочет. Ну тогда живи нормально. Тогда попытайся сделать так, чтобы не быть парализованным, не быть слепым, не быть глухим. То есть постарайся с 30 лет уже начать делать какие-то вещи, которые называются, ну, хотя бы более-менее здоровый образ жизни. И информация эта настолько серьезная, что ее нельзя воспринимать просто так. Ее надо воспринимать вообще с полной ответственностью, потому что ответственность на вас идет двойная. Мало того, что вы сами получили эту информацию, да, и как минимум должны будете делать хоть что-нибудь, так вы еще должны быть источниками информации для других людей, потому что никому просто так информацию не дают. Ее дают с одной целью – для передачи. Потому что мы сейчас являемся транспортными зенами. Вот Зина Деревьева, мне очень нравится, как она сказала. Она говорит, мы кем работаем? Мы работаем антеннами. Я работаю антенной, и вы работаете антеннами. Я эту информацию получила от людей, я ее переработала для удобной для себя вещи и передала вам. Вы ее получили, должны переживать, перемыслить, переспать, осмыслить и передавать дальше. Но если вы будете просто транспортным звеном информации, и она у вас не зацепится, то будет все то же самое, что было вчера. В Москве есть одна очень хорошая лидер, была, которая пошла в первую академию. И когда я ей говорила, а ты собой займись, она говорила, сейчас это я мастера закрою и займусь. Вот сейчас. И когда она подошла ко мне через 2 года и говорит, ой, сделай что-нибудь, у меня рак печени. Я говорю, а что можно сделать? 2 года назад мы с тобой о чем говорили? Как раз о печени. Вот не о почках, не о мозгах. Она была говорить о мозгах. Мы говорили о печени как раз. Ну что, сейчас ей пытаются мастера посмертно, это Света Осика, девочка, да? Она пытается сделать ей мастера посмертно, ногу ей еще одну сделать, чтобы дети получили пенсии, да? Но это не серьезно. У нас практически с каждой 5-й академии кто-нибудь умирает. Кто-то воды не успел допить, кто-то еще что-то. В Киеве обучалась, в Николаеве, прекрасный врач из Киева, у Володи Савина. Доктор, у которого 20 специализаций. И я говорю, вы будете пить? Она говорит, нет, я еще не пила, я еще только подписалась, буду пить. И когда мы посылали диплом, Володя звонит и говорит, вот этой женщине не посылай, она умерла. А я говорю, что такое инфаркт? Я говорю, а откуда-то она взяла? Она говорит, вот собиралась, говорит, вот прямо вот конкретно собиралась взять и попить, и все это такое. Поэтому все, что мы будем говорить, оно для вас тоже обязательно. Потому что иначе нет никакого смысла. Третья причина. Четвертая. Агрессия бактерий, вирусов, грибов и паразитов. Хотите вы, не хотите. Они есть. Они живут. Они имеют точно такое право жить, как мы. Их убить невозможно. Скорее, они нас убьют. Но их тоже нет цели нас убивать. У них есть цель нас эксплуатировать, питаться нашими продуктами, у них нет цели нас уморить. Если бы какие-нибудь друзья хотели нас уморить, они нас давно уморили. У них нет такой цели. Зачем им большой корабль разрушать? Они будут там жить тихонечко, и там будет все нормально. Другое дело, что мы не хотим с ними жить. Значит, нам надо создавать им благоприятные условия. Медицина. Медицина – это то, на чем мы все споткнемся. Потому что существуют стандарты у нас в стране, у вас в стране. Существует одна вещь, которая очень кощунственна, но она есть уже. Существуют стандарты государственные, по которым врач должен действовать. Их называют у нас ГОСТы, у вас там, ну, по-всякому называют. Короче так, есть предписание врача. Вот такая заболевание, вот такое заболевание делает то-то, вот такое то-то, вот такое то-то. Причем, что самое интересное, государство взяло на себя ответственность за жизнь человека, сняло ее с врача. Если врач сделал все, как написано в стандарте, он ни за что не отвечает. Это значит, больному просто не повезло, поэтому он умер. Если врач сделал что-то по-другому, и больной умер, то виноват лично врач. Поэтому ни один из работающих врачей сейчас в официальной медицине, как минимум, не хочет нарушать государственные стандарты. И как максимум боится. Потому что если, да, что-то с больным случится, его спросят, а почему ты не сделал так, как написано? Если сделал так, как написано, и больной умер, никаких проблем. И поэтому врачи сейчас находятся в очень двояких таких условиях. И это надо понимать. Наследственность. Не прикидываемся жертвой наследственности. Если у мамы диабет, прекратите кушать сахар прямо сейчас. Если мама умерла от ишемической болезни или, так сказать, страдает ей, займитесь сердечно-сосудистой системой. И, ну и так далее. То есть яблоко от яблони недалеко падает. Недалеко. И, как правило, дети дублицируют родительские заболевания. Посмотрите, чем сейчас болеют ваши родители. и посмотрите, чем будут болеть ваши дети. И наладьте в их позициях все, что есть вокруг. Травмы. Постарайтесь ликвидировать последствия тех травм, которые у вас могли быть. Это были бы травмы позвоночника, травмы кубчика, травмы костей черепа. То есть жизненно важных органов. Потому что травма пятого пальца левой ноги ничего никому не принесет, просто палец будет болеть. А травма костей черепа приведет к потере зрения. И, как правило, это бывает так. Ребенок упадет в 2 года с батареи, стукнется, отлежится. Как правило, лечения никакого не получает. И потом, когда через 25 лет у него болит голова, невропатолог скажет, а вы падали головой? Он говорит, да, он падал с батареи, стукнулся. Ну, вот это последствия этой травмы. Чтобы такого не произошло, вспомните все свои травмы и постарайтесь промерить эти органы, осмотреть, то есть хотя бы посмотреть, есть ли какие-то последствия в этом направлении. Это тоже очень важно. Потому что приходят люди, у которых всю жизнь болит голова. И выясняется, что оказывается, они в детстве упали с велосипеда головой и череп просто помят. Им вправляют череп, у них после там 15 лет головной боли все проходит. Научитесь смотреть на организм системно. Если у человека косоглазие, то глаза к этому не имеют никакого отношения. К сожалению, это не видят окулисты, к сожалению, это не видят другие люди, потому что окулист никакого отношения к костям черепа не имеет. И 95% косоглазия – это именно измененные кости черепа. Сейчас на это люди выходят, но выходят, так сказать, очень-очень робко. Есть врачи, которые там, за 3-4 сеанса лечат косоглазие. А есть врачи, которые оперируют одного больного по 5-7 раз. Прооперируют у него снова, прооперируют они снова. То есть есть и такие врачи, есть и другие врачи. Мы будем с вами изучать причины заболеваний. Мы изучаем уже причины заболеваний. И что самое интересное, вот существует 12 групп причин заболеваний. Это множители нашего здоровья. Множители. Что такое множители? Сумма нашего здоровья равна сумме вот этих сомножителей. Но, к сожалению, к большому сожалению, если один из сомножителей равен нулю, то вся сумма будет равна нулю. Существуют законы математики. Можно иметь изумительный организм, но упасть или сосулька на голову упадет, и это зачерпнет все. Какую бы воду ни пили, как бы вы ни питались, сосулька это сосулька, к примеру, да? И поэтому нет таких заболеваний, которые можно было бы вылечить с одной причины. Например, только нормально питаться или только пищевыми добавками. Этого не произойдет. Если вы не будете другие причины ликвидировать, такие как, например, еще движение, любой из видов гимнастики, такие как, например, еще биоэнергетика, потому что ни для кого не секрет, что существуют энергетические поля. Раньше это назывались глаз-порча, сейчас это называют биоэнергоинформационные возмущения или там, пробои, ну, неважно, как это называть. Можете называть как хотите. Главное, чтобы вы понимали, что биополе человека, оно существует действительно, это доказано. Существует такое, как экологический фактор. И если, так сказать, у вас вокруг вас постоянно в макро-мини-экологии находятся проблемные зоны, а что значит проблемная зона? Проблемная зона, это, например, если вы моете посуду фейри. Вот моете посуду фейри с утра до ночи, да? А фейри можно отмыть только 35-й водой. Это доказали сам эпидемиологи. А фейри растворяют вследствие желудочно-кишечного тракта точно так же, как все остальное. То есть, пожалуйста, или вы, например, хлорированную воду пьете все время, берете воду из-под крана, кипятите ее и пьете. Хлор не уничтожается при кипячении, он становится еще более опасным. Во много раз более опасным. И поэтому, когда человек использует этот хлор, то есть, соответственно, он отравляет свой организм. Это уже не просто вода, это уже экологически неблагоприятная вода. Если у вас озонируют, например, воду, в Москве сейчас озонируют, то это еще более в 10 раз опаснее, чем хлор. Время. И вредные привычки. Вредные привычки – это не только то, что мы называем курение, алкоголизм, наркомания. К вредным привычкам относятся гораздо более серьезные вещи, такие как, например, спать на животе. Более вредные привычки вообще не существуют в жизни, как спать на животе. Эта привычка смертельно опасная, просто смертельно опасная. 40% людей умирают во сне. Спать на боку – еще такая же вредная привычка, как спать на животе. На боку шея есть гипоталамус. изгибается под углом 40 градусов, на животе она изгибается под углом 40 градусов и разворачивается на 90. То есть практически нарушается мозговое кровообращение. Если человек молодой и здоровый, он повернется вовремя, когда у него останавливается дыхательный центр. Если человек спит крепко, или выпил, или пожилой, или микроциркуляция нарушена, он просто умрет тихо во сне. Все говорят, очень хорошо тихо умереть во сне. Да ничего хорошего, тихо умирать во сне нет, потому что спать надо на спине. И когда со мной начинает спорить, у нас очень много людей любят спорить. Я опять же говорю, вы знаете, я сама сплю на боку и пытаюсь с этим бороться, но последние там 2-3 года я уже, конечно, сплю на спине. Но у нас есть слово, которое называется спина. И для нас, дураков, было еще зашифровано «спи на ней». Вот на ней спи, и все будет нормально. То есть я не буду вам объяснять, почему нельзя спать на боку. Да потому что нельзя. И на животе нельзя. А что-то ко мне удобно. Я говорю, это вредная привычка. Поэтому что хотите с этим делать? Японцы спят только на спине и с деревянным валиком. У них никаких подушек не существует вообще. Под шею они кладут деревянный валик. Средняя продолжительность жизни в Японии 90 лет. И выше. То есть это страна долгожителей. Это страна, которая перенесла атомную бомбардировку. Это страна, в которой практически нет зелени. Это страна, в которой люди работают 24 часа в сутки и потом еще по 24 часа 3 раза. Потому что... Это страна, в которой места вообще нет. Там 80 миллионов человек живут на территории гораздо меньше Донецкой области. Гораздо меньше. У вас украинцев всего 50 миллионов человек. Если сравнить территорию Украины с территорией Японии, это десятки раз больше. И они там живут до 80 лет. А мы тут вместе с вами живем приблизительно до 57-60, может быть, лет, да? И у них там нету ни СПИДа, у них там нету ничего. То есть все нормально у них там. Единичные случаи. А на Украине 1,5 миллиона инфицированных СПИДов было 2 года назад. 1,5 миллиона инфицированных СПИДов. И если мы будем говорить о том, что лучший способ заразиться СПИДом – это парикмахерская, когда вы делаете обрезной маникюр, например, или когда мужчину бреют, ну и так далее, то не воспринимайте это как личную нападку на украинский парикмахерский. Это просто возможный контакт с кровью. И это все очень серьезно. И перед вами на маникюре могла быть девочка со СПИДом, потому что дегритированная группа парижская, они делают маникюр. Мы делаем раз в 2 месяца, они делают каждую неделю. То есть все достаточно пропорционально в мире распространено. И если у человека с первой причиной все в порядке, с психологией, если он хочет жить долго, то он может себе это позволить. Если он будет представлять себе здоровый образ жизни как нечто эфемерное, то это будет достаточно сложно. Существует путь, по которому можно пойти. И мы этот путь с вами прошли в прошлый раз. Я его напомню. Потому что мы сегодня в этот раз будем проходить 12 систем. 12 систем организма – это уже более глубокие сведения об организме. Но если вы начнете регулировать все 12 систем, или по одной, или еще как-то, то вы потеряете время. Потому что все системы регулируются одним путем. Итак, первая ступень здоровья. Это то, что было в прошлый раз. Это психологическая тренировка. То есть это тренировка программ, это тренировка нервной системы, это аутотренинги, это обучение, это все, что касается получения знания о здоровье. Это все, что касается уговаривания себя делать те или иные вещи или не делать те или иные вещи. То есть это вот как раз то, без чего мы не изменимся даже вообще никуда. То есть это первая ступень, и перешагнуть ее невозможно. Человек заболел, он идет, например, к экстрасенсу. Или, например, начинает бегать. Вот, например, если вы придете к инструктору ОФК и скажете, у меня болит сердце. Он скажет, знаете, он надо заниматься спортом. Он будет абсолютно прав, надо заниматься спортом, двигаться, бегать, накаливаться. Ну, то есть все варианты движения, да? Но если вы побежите при этом, так сказать, не проделав каких-то других мероприятий, то никакого, да, проходите, то никакого нормального эффекта не будет 100%. Потому что бегать в состоянии прединфарктного состояния с полным животом глистов просто нерационально. То есть далеко не убежим. И от себя вообще никуда не убежишь. Поэтому сначала надо опять разобраться с психологией, получить информацию, получить сведения, получить какие-то вещи, которые сдвинут ваше миропонимание. Куда бежим? Чего бежим? Правильно оделись? Неправильно? часов поели перед этим, потому что просто бегать не поможет. Надо при этом еще, еще, еще. Вторая ступень, через которую не перешагнешь, это еда. Еда. Если мы с вами не научимся нормально есть, то нас научат нормально лечиться. Причем учить будут достаточно жестко. Иерархия ступеней выстроена таким образом. Я когда всегда спрашиваю, что вы считаете наиболее важное? Можно представить себе такой случай. Если взять любителя больного, ну самого больного вообще, ну, у которого 33 хронических заболевания, через 5 минут до смерти. И, например, заставить его бегать. Для него это будет актуально? Нет. Да? А если, например, организовать ему ритм питания? Другой. Кстати, очистка это тоже питание, только со знаком минус. Питание бывает плюс, питание бывает минус. Ну, то есть крайние полюса, да? Сначала надо поработать с его психологией. Сначала надо успокоить, дать ему знания, для чего это делать, как все настроить, энергетические и психологические параметры. Потом надо его по-другому кормить. Как по-другому? Может быть, вообще не кормить. Может быть, голодать. Может быть, дать ему что-то натуральное или там какое-то. Все травы питательные и так далее, это тоже относится к варианту питания. Все пищевые добавки относятся к варианту питания. Это коррекция питания. И без этого не произойдет вообще ничего. Китайцы говорят, что мы себе могилу копаем ложкой и вилкой. Вот эта ложка и вилка, которой мы себе копаем могилу, она находится у нас в голове. Третья ступень. Третья ступень. Это вода. Причем обратите внимание, я поставила воду сознательно на третью ступень, а не на вторую. Потому что многие из вас начинают с воды. Это правильно. Количество воды в организме определяется суммой съеденной еды. Понятно, о чем я сказала? Количество выпитой воды в организме, потребность человека пить, определяется тем, что он съел. Это. Вот сейчас я была у Шаталовой. Она пьет, рекомендует пить 600 грамм воды. И мы с ней даже спорили на эту тему. Я говорю, Галина Сергеевна, это мало. Шаталовой 90 лет. То есть она ложится на стол, ее держат за ноги, она наклоняется назад, касается руками пола и разгибается снова. Никто больше из спортсменов у нас это как бы повторить не смог из всей группы. Она прошла пустыню 75 лет, 500 километров по пустыне Каракумы с литром воды в составе спортивной группы и доказала, что возраст это совершенно такая вещь. Ну, никакая, то есть что возраст не играет роли для того, чтобы быть здоровым. Но у нее четкая установка, пить 600 мл воды. И мы не могли понять, где же мы расходимся, где все ученые мира с ней расходятся. Почему, допустим, ученые мира говорят 1,5 литра, 2 литра, кто-то говорит 3 литра. Американцы настаивают 3 литра воды пить. В Японии на деле посмеялись очень громко. Но японская пища и американская пища кардинально отличаются друг от друга. Поэтому воды надо пить ровно столько, чтобы растворить ту пищу и вымыть, которую вы съели. Поэтому второй ступенью будет как раз еда. Если человек кушает мясо, рыбу, яйца, хлеб, если он кушает большое количество пряных продуктов, ну там, я не знаю, острова и так далее, и так далее, и так далее. Воды нужно больше, больше и больше. А если он кушает овощи, фрукты, если он кушает столько, сколько умещается в ладошке, а желудок ровно такой, как ладошка, у него умещается до 200-250 грамм, не более. Все остальное начинает растягивать стенки желудка. Я вам покажу, как они выглядят в фильме. То воды нужно не 1,5 литра, а 600 грамм, а самое. Поэтому сначала, прежде чем регулировать пищевой режим, надо отрегулировать кулинарный режим. И чем больше человек ест, чем больше он съедает конкретно, тем больше он должен запивать. Вот так, как мы едим, все, что не приколочено, мы должны запивать большим количеством воды. Минимум 1,5 литра. Если вы уйдете ближе к автотрофному питанию, то есть минимальное количество еды, то вода будет снижаться. Не надо при вегетарианском диете, при вегетарианской диете, когда вы съедаете 2-3 раза по 100 грамм, пить 1,5 литра воды. То есть не надо промывать организм принудительно. Получается, в организме существует уникальная вещь, которая называется жажда. Но жажда – это не первый признак обезвоживания, а уже четвертый или пятый. Поэтому, когда пересохло во рту, это уже глубокое обезвоживание, это уже разрушение клеток поджелудочной железы. Поэтому, если вы скажете врачу, что у вас сохнет во рту все время, то врач вам скажет, это заболевание поджелудочной железы, панкреатит. Да? На самом деле, это уже идет разрушение клеток поджелудочной железы. И более 50% всех заболеваний так или иначе связаны с водой. Катаракта – это обезвоживание. Человек говорит, у меня сухая кожа. Трех раз. Догадайтесь, чего не хватает воды. Кто-то говорит, у меня сухие волосы. Кто-то говорит, у меня скрипят суставы. Щелкают, заедают, плохо двигаются, затекают. Ну, все что угодно, да? Кто-то говорит, камни в желчном пузыре. Чего там не хватает? Воды, желчь густая. Концентрация повышена. Вы химию все изучали в школе. Если концентрация солей маленькая, они никогда не выпадут в осадок. Что такое концентрация? Концентрация – это количество соли на 100 грамм. Вот существует 100 грамм воды. Если сюда бросить 2 грамма соли, то будет 2% раствор соли. Если сюда положить, например, солярную кислоту, 2 грамма соляной кислоты, будет 2% раствор соляной кислоты, например, как в желудочно-кишечном тракте, да, в желудке. Но если убавить воду и сделать 50 грамм воды вместо 100 грамм, это будет уже 4%. А если сделать 3 грамма воды, это будет уже там еще более процентным. И после того, как вода уйдет, соль выпадет в осадок. Поэтому не бывает никакой повышенной кислотности в желудке. Не бывает. Ни один желудок не даст повышенное количество кислоты. Откуда он ее возьмет? И зачем он ее будет производить? Он не стаканывается. Положено выделить 2,5 грамма воды, кислоты. Организм выделит 2,5 грамма кислоты. Ну или сколько-то там, неважно, да, по техническому заданию. Но если в этот момент там не находится 100 грамм воды, а находится 2 грамма воды, то концентрация будет 20% или еще что-то. Клетки умрут, сгорят, а человек говорит, у меня изжога, человек говорит, у меня язва. Они говорят, у вас повышенная кислотность. И добавляют туда соль и алюминия. Глупее придумать в жизни вообще ничего невозможно. Надо просто добавить воды. Причем не просто сейчас добавить, а надо добавлять ее регулярно, в теплом виде, хорошую, чистую, структурированную, щелочную. Надо ее пить просто, чтобы из ушей потекло. Для того, чтобы промыть все это, для того, чтобы снизить концентрацию. Или человек говорит, у меня камни в почках. Естественно. Естественно будут камни в почках, потому что концентрация мочи высока. Они будут выпадать в осадок, они будут кристаллизоваться. Если вы положите одну чайную ложечку сахара, иди кристаллизируй. Если вы положите 10 чайных ложек сахара, то сахар выпадет в осадок. Во-первых, он перестанет расслояться. Он будет лежать сахаром на дне. Сахаром на дне. А раз он будет лежать сахаром на дне, значит концентрация будет. Если человек заходит утром, помочился в туалет, и после него запах химии, моча вообще без запаха. Хорошая человеческая моча с приятным клетным запахом. Если после человека, как после кота в туалете, невозможно зайти, это значит, что он не пьет воду. Это значит, что через него 1,5 литра в день не проходит, и значит, моча суперконцентрированная. Воняет только то, что суперконцентрированное. Если человек потеет и при этом воняет, это не значит, что надо пользоваться дезодорантом. Все наоборот. Это надо пользоваться водой. Он должен пить до тех пор, пока у него запах пота не сравняется с запахом тела, чтобы он перестал его ощущать, потому что через лимфу отходит колоссальное количество ядов. Яды можно растворить только в воде. Их нигде больше ничего невозможно растворить. Все, что в организме, все, что в природе нерастворимо, для нас безопасно. Безопасно. Ну и бесполезно. Для нас опасно и полезно только то, что растворяется в воде. Если мы бросим сейчас вот этот кусок мела сюда, вот сюда, что произойдет? Ничего. Это значит, сколько бы мела ни съели, ничего не произойдет внутри. Потому что мел в воде не растворим. Вот это вот серьезно. А почему мы глюконат кальция пьем всю предыдущую жизнь и даем нашим детям? Потому что в психологии у нас большие проблемы. Мало того, что мы безграмотны, малограмотны, скажем так, так мы еще и очень доверчивы. Очень доверчивы. Ни один минерал, который нашей воде точно так же не растворится. Сюда относятся аратат калия, который дают врачи для сердца. Сюда относятся глюконат кальция. Сюда относятся соли железа. И много-много других вещей. Сюда относятся большинство витаминов, которые не растворяются в воде. То есть химию никто не отменял. Четвертая ступень. Четвертая ступень, как вы думаете, какая? Медицина. Паразитарная программа и только. Не может быть четвертая ступень системная очистка, если только она не совмещена с паразитарной программой. Но здесь существует много опасностей. Если, например, вы имеете в виду грибов, как паразит, то нужна противогрибковая программа. Если вирус, то противовирусная. Если простейший клябрий, то противопротозоидная. Если гельминтная, то да. А мы при слове паразиты, у нас идет ассоциация с местами, это глубоко не так. Грибы те же самые паразиты. И в коловаду не входит ничего противогрибкового. Туда не входит кора муравьиного дерева. Туда входит только лист черного ореха, который, ну, условно говоря, ну, очень слабенькая, может быть, есть противогрибковый действие. И поэтому все, у кого кандидоз, псориаз, экзема, нейродермит, то есть грибковые заболевания, они не начинают с коловады, они начинают с противогрибковых программ. Эта противогрибковая программа может идти месяц, два, три, она может идти полгода. Но она должна идти вперед в системной очистки, потому что многие получили эффект такой, что они почистились, хорошо почистились, все, кал ушел, а проблема осталась и на коже, там, и на ногтях. Поэтому сначала человек оказывает противогрибковую какую-то помощь, а потом он уже чистится. Это может наступить через две недели, можно, как скажем так, во время противогрибковой программы почиститься, но не вперед. Поэтому большинство очисток, которые используются в медицине, они неэффективны. Например, колономониторинг. Да? Если человек отмыл у себя в течение 5 клизм по 30 литров большое количество ядов, токсинов, это не значит, что у него пройдет псориаз. Вообще не значит. Потому что псориаз – это грибок. Одна из причин псориаза – это грибок. Да? Поэтому если бы он сначала пошел в противогрибковую программу, а во время нее, или после нее, или потом чуть-чуть начал делать голодомониторинг, или клизму, или все, что хотите, вот опять же, путь должен быть комплексным. Нельзя сделать только одно. Если у нас столько причин, то как минимум на каждую причину у нас что-то должно быть хотя бы в голове. Какое-то воздействие. Потому что, когда мы приходим к врачу в прединфарктном состоянии, или, например, с сахарным диабетом, нам назначают сахароснижающие таблетки. Вот представьте себе кровь, в которой, например, 3 ложки сахара. 3 ложки сахара. Представили, да? Кровь сладкая, она прыщу красная будет. Ну какими таблетками можно убрать сахар? Ну какими? И куда он денется? Вон он уже в стакане. Ну куда он денется? Куда? Никуда. Поэтому это иллюзия на уровне психологии. Что можно сделать со сладкой кровью? Разбавить ее водой. Ее можно промыть. Сахар можно вымыть через почки? Можно. Только таким образом он может, его можно рассвоить. Все, ничего с ним больше делать нельзя. Поэтому первый симптом, который появляется у человека, идет жажда. Ему хочется растворить этот сахар. При этом врач никогда не скажет, а вы побольше пейте. Врач наоборот скажет. Доктор пить запретил. А что же ты пьешь? А я все вам заплатила, но разрешила. Поэтому на многие заболевания надо менять свой взгляд. Отношение к фильму, который вы видели, было неоднозначное. Мы были на президентском показе этого фильма еще за месяц до премьеры. Ну, как участники съемочной группы. И журналисты разделились на две большие части. Одна часть была 5%, вторая 95%. И 95% людей отреагировали отрицательно на фильм. Во-первых, то, что когда спросили журналистов, о чем фильм, один журналист сказал, что 5%, вот это фильмология. Вообще фильмология. О том, что надо быть добрее, о том, что надо делать добро, о том, что нельзя тиражировать зло в пространство, потому что везде вода практически. И мы сами вода. Мы сами на 70% вода. И о том, что слово можно перепрограммировать наш мозг, это абсолютно точно. Но все это восприняли как нежелание быть добрее. Никто не пожелал. Вот когда дистрибьюторы наши смотрят, у них 95% воспринимают фильм позитивно. То есть если когда я 5 лет назад начинала читать лекции по воде, и как говорят, что да, у меня я говорю, доцент, но у меня студенты физику, я им раз рассказала, они не понимают, два рассказала, три, пять рассказала, они ничего не понимают, я устала их сухуму. То, что рассказывала, они ведь ничего не понимают. Но что самое интересное, чем больше я читаю лекции, в том числе и в воде, тем больше я прихожу к пониманию. Когда надо 5 лет читать лекции, кто же у нас тупой, да? 5 лет. Чтобы понять, что кроме этой воды ты вообще ничего не понимаешь. Это вообще смешно, очень смешно. Какой чай, какой кофе? О чем мы вообще говорим? Какой кофе 30 градусов на жару? Это просто глупо вообще, глупее не бывает. А как мы кормим своих детей, вот сейчас пойдите в Макдональдс, посмотрите. Там сидят дети вот от такого до такого, вот с такими стаканами пепсиколы. То есть что творится, это просто сейчас умные достижения. Просто умные достижения. И вот мы с вами являемся теми людьми, которые ну, хотя бы могут принять эту информацию. Хотя бы принять. Я уже не говорю, что понять, поверить. Я уже не говорю, что делать или передавать дальше. Это уже этапы. Так вот деньги у вас появятся только в том случае, если вы научитесь эту информацию принимать. Если вы научитесь ее перерабатывать через себя. Потому что когда вы предлагаете друг другу бизнес, это, конечно, все очень хорошо. Но если вы никакой пользы людям не принесли, то что вам деньги? А если вы приносите пользу, и человек, скажем, не чувствует себя лучше, он сам вам отдаст деньги. Приведет всех своих друзей, приведет всех своих родственников. И все, так сказать, его друзья будут пить воду. Поэтому вот тот бизнес, которым мы занимаемся, это вещь достаточно философская. Все зависит от степени вашей веры в то, что вы занимаетесь. Если вы верите в то, что вода – это единственное, что надо пить в этой жизни, то вы сможете эту информацию передать. А если вы сами с утра до ночи пьете чай, кофе, какао, сок и кофе, и плюс к этому 1,5 литра воды, я вас уверяю, ничего вашего нет. К сожалению. Для меня это дошло тоже не сразу. Если пить 1,5 литра, ну там, или литр других напитков, и литр воды, эффект будет помножен на 0. Настоящий эффект начинается только у тех, мы это уже поняли, а когда поняли, мы это опробовали. Настоящий эффект начинается только у тех, кто пьет только воду. Вот в чем еще, да? Ну, я там понимаю чашечку чая, китайцы пьют вот такими чашечками чая. Японцы пьют точно так же. Долго живущие нации. Когда мы с Китаем во времена Ивана Грозного начинали эту жизнь, нас было 250 миллионов, и их 250 миллионов. 250 миллионов. Сейчас китайцев 1,3 миллиарда, а россиян 140. И россияне практически вымирают. Ну, это россияне это не русские, это все, что там у нас. Это Татарстан, у нас Башкортостан, то есть у нас это те, кто живут на территории России. Украинцев 50 миллионов, 54, по-моему, было, да? У вас та же демографическая политика, которая у нас идет. Точно так же. Точно так. Поэтому вот тот, кто получает эту информацию, он имеет шанс. Мы сейчас очень много наслушались о 6-й расе, о переходе в 6-ю расу. И тот, кто вот этими вопросами занимается, я не занимаюсь как бы эзотерикой, я чисто практически врач, но я вам хочу сказать, что информация дается не всем. И тот, кто научится принимать эту информацию, а вся информация – это вода. Ничего больше, более информативного нет. Это все про воду. И то, что мы начали 5 лет назад, мы сильно продвинулись по воде. Мы продвинулись впереди многих научных. Потому что у нас огромная масса людей, минимум 500 000, уже пьет воду. Уже пьет воду. А из них 10% не пьют ничего более. То есть ведущие как бы... Лидеры компании. Вот я общаюсь с очень многими, практически за последний год проехала около 30 городов. Многие пьют только воду. Уже слово чай, слово сок вообще не звучит. То есть люди пьют воду, причем осознанно пьют воду. Это очень интересно. Итак, паразитарная программа. Паразитарная программа мы с вами проходили. Следующая. Системная очистка ступеней. Системная очистка – это не очистка кишечника, у нас 5 выделительных систем. И это последовательная комплексная очистка, суммарная всего организма. Потому что можно организм чистить через одну систему. Но есть системы, которые не чистятся. Вот, например, человек говорит, чищу кишечник, чищу печень, органы, которые имеют протоки. То есть через что выходит яд. Поэтому, когда вы работаете с очистками, мы будем учиться, надо говорить корректно. То есть тот, кто чистит лавровым листом суставы, ну, как бы он, может быть, что-то чистит там в организме, но эффекта никакого не получит нормального, потому что перед этим существует еще целый путь, минимум там 4-месячный, который надо пройти. А суставы не чистятся, и загрязнять не надо. Другое дело вычистить кишечник, и постепенно все промоется. Это тоже совершенно другой уровень. Поэтому все, что касается очисток, должно восприниматься комплексно. Поэтому чиститься надо профессионально. И если речь идет об очистке, я занималась голоданием очень давно, начала заниматься еще, там, может быть, 20 лет назад. И у меня даже в мыслях не было, что у человека, у которого есть лямбри, ему нельзя голодать. То есть я просто об этом никогда не думала. Потому что лямбри сожрут печень во время голодания. И поэтому это не просто так. Медицина это вообще не просто так, чтобы вы знали. И тот, кто говорит, что у нас только кишки там, и поэтому надо колорадо и вода, это такой дилетантизм, что мы как минимум должны понять, что если, например, в организме паразит, хорошо, что в колорадо альбертепт, это совершенно гений. То, что он включил туда паразитарную программу, это просто признак гениальности, конкретный. И как об этом не додумались все остальные, потому что система очисток уходит, по-моему, на 10 тысяч лет вглубь. Как люди все до него не додумались, что перед тем, как голодать даже 4 дня, нужна паразитарная обработка, вот это непонятно, это ведь совершенно очевидно для нас, что сначала мы убираем паразитов, ну хотя бы крупных, да, а потом мы начинаем голодать. А представляете, сколько у нас народу в стране проголодало, при этом имея и ленточных червей, и аскорид, то есть люди падали в обморок, у людей они поступали в реанимационные. У меня у самой проголодало много тысяч человек. Я просто даже не представляла, что у человека могут быть аскориды. Это было какое-то запредельное знание. Потому что, а я при чем тут? Я же не врач-паразитолог. Я же вообще специалист по очисткам. И те вещи, которые мы с вами имеем, вот программу Коловада, то есть аналогов в мире нет. Конечно, могут что-то догнать, где-то сделать и так далее. Но 30 лет я уже зарабатывал. 30 лет. Убирал, добавлял, смотрел. То есть нам надо ценить то, чем мы владеем. Потому что это единственная система, при помощи которой можно голодать. Потому что все остальное это детский лепет нарушает. Если человек не посмотрел, если у него глисты, он вообще голодать не может. Он вообще не может голодать. А если он, так сказать, а как посмотреть? Невозможно посмотреть, если у тебя глисты. Есть глисты, которые не определяются по анализам кала, например, таксокары. А это значит, прежде чем голодать, всегда должно быть минимум неделя, 7 дней минимальный курс противопаразитарной программы. Потому что иначе аскорида выпивает в день 40 мл крови. Как только прекратится доступ к пище, она каждый день, а если там 3 аскориды, а если там 10 аскорид, по книге рекордов Гиннесса 515 у одного человека. Половина планеты страдает анемией. Половина планеты, 40% населения планеты страдает анемией. Причем этот график никогда не меняется. Как было 15 лет назад 40%, так и сейчас. Из этого мы делаем заключение. Анемия не лечится. А из этого мы делаем заключение, что мы просто не умеем ее лечить. Если у человека паразиты, ему бесполезно заливать кровь. И сухую, и консервировать, вообще все бесполезно. И поэтому все 2 миллиарда людей с анемией сначала должны были пройти паразитарную кровь. Вдруг у них паразиты? Ну вдруг. И точно процентов у 21 это были бы паразиты. Потому что по данным Всемирной организации здравоохранения 21% населения мира, 21%. Не 70%, потому что, когда говорит Королевская академия 70%, она имеет в виду и лямбри, и апистоты, и глисты, ну и грибы, вот все, то есть паразит в общем слове. А когда дается статистика 21% владеет крупными глистами, то это совершенно реально. Поэтому системная очистка – это не просто почистить клизмами там, и так далее. Системная очистка – это лимфа, это дыхание. Мы будем с вами проходить 5 отделительных систем. Это желудочно-кишечный тракт, это печень, это почки и это кожа. И желательно чистить все одновременно. усилить, ее можно осознать по-другому, ее можно каким-то образом обогатить, там, плюс движениями, плюс баня, ну и так далее, и так далее. То есть надо, но главное, чтобы это происходило осознание. Но что хорошо в коловане? Даже если ты тупой, просто выпить два пакетика с утра и ни о чем не думать. Вот, вот это радует, потому что я не представляю, как можно было объяснить механизм действия колованы человеку и сколько с ним надо работать, чтобы он осознал это. Просто выпей и не мучься. Да? Вот это радует на самом деле, потому что все сложили в одну штучку и говорят так, не анализируй, не надо ничего анализировать. Есть аксиома. Вот эту аксиому делать. Кстати, большинство наших продуктов так могут приниматься, что можно не анализировать, а раз это натуральное 100%, значит уже не повредит. Следующая ступень. После того, как человек почистился, ему как минимум месяц надо восстанавливать ферменты плюс бактерии. Как минимум месяц, потому что если человек не восстановил пищеварительные способности, то они будут у него восстанавливаться сами. Но это пройдет месяц-два. И только после этого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седьмая ступень. 28 аминокислот в клеточное питание. Мы с вами проходили. 15 минералов, 12 витаминов, жирные кислоты. Это называется питание клетки. Потому что бессмысленно питать клетку, если там паразиты, если кушаете, что попало, о каком клеточном питании может вообще идти речь. Если человек кушает чипсы, запивает пепсиколой, клетка всякой ничего не получит. Поэтому сначала убираем это, а потом приходим к клеточному питанию. Если спросить сейчас 100% населения, как вы лечите своих детей, они скажут, две сакраментальные вещи. Самые продвинутые скажут, это гомеопатия. То есть кормят глисту гомеопатии и так далее. Причем при этом уверяют, что глисты гомеопатии не любят. Понятия не выходят. Может быть, у детей маленьких, может быть, на маленькие дозы препаратов что-то и выходит. Но это навряд ли. Потому что глисты глупее, чем мы о них думаем иногда, и более живучие. И чтобы сдвинуть, им конкретно нужно что-то такое, чего они вообще не любят. Вот по счастливому течению обстоятельств они очень не любят есть черного ореха. Нам просто повезло, потому что он на самом деле приятный, на вкус. То есть, например, если они не любят полынь, то мы полынь тоже не любим. Или они не любят гвоздику, мы ее тоже съесть не можем. А вот из того черного ореха мы ее более-менее, они ее не любят. И глистов никогда нельзя убиваться. Потому что если они начинают растворяться, мертвые там, они приходят к очень серьезной интоксикации. Именно поэтому лучше перед живыми выманить оттуда. Любыми способами. А дальше уже все, что хотите. Дальше уже может быть энергия. То есть, пожалуйста, микрогидрин, активин, любые. Потому что вот здесь бессмысленно себя энергетизировать. Потому что если организм грязный, какая энергия? Она никуда, она пройдет впустую, да? Человек устал, попил минометчика и хорошо. Через 5 минут устал, попил минометчика и хорошо. Потом активинчика, потом диазинчика, потом еще чуть-чуть. Если в организме энергия не держится, не умножается, значит, надо пойти по этому. Значит, есть какой-то другой. А просто принимать энергию нет смысла. После этого должно быть движение. После этого должна быть биоэнергетическая коррекция. Избавление от вредных привычек. Курить надо бросать вот здесь. Потому что если человек вот здесь начинает курить бросать, или еще лучше вот здесь, он ни морально, ни физически, ни энергетически не готов к этому. Когда у человека в организме все будет хорошо, он будет хорошо себя чувствовать, он, может быть, и сам бросит курить. Но когда он проходит это через потрясающие моменты ломок и так далее, то очень тяжело. Все должно быть приятно. Все, что мы делаем в жизни, должно быть как минимум не болезненно и как минимум более-менее согласен с собой. И последнее – это экологическая защита. Мы должны понимать, если мы экологически не защитим свой организм, то может настать ситуация, когда именно экология, то есть накопление ядов малыми дозами, даст нам такую достаточно серьезную нагрузку.